Глава 27. София. Я 2 дня проревела. Только с помощью успокоительных мне удалось взять себя в руки к вечеру воскресенья. Иначе на мое лицо в понедельник было бы жалко смотреть. Стараться не думать о том, что беременна от похитителя и насильника, очень сложно. Но сейчас на первом месте работа, а не личные проблемы. Моя карьера только наладилась, и я влюблена. Сердце так сильно болит, что я задыхаюсь. Еле успела добежать до своего кабинета. Закрылась и рухнула в кресло. Не знаю, как у меня хватило сил сказать такое Льву Сухому. И его злое, перекошенное от ярости лицо стоит перед глазами. Я видела, что он не понимает, а я не могу объяснить. И еще это страшное слово – аборт. Так мало времени для раздумий. Потому что выпить таблеточку – и все пройдет. Так заманчиво и решит все проблемы. Самое последнее, что мне сейчас нужно – это ребенок. Я уже записалась к гинекологу, ведь есть же маленькая надежда, что тест ошибся. Если буду сейчас думать об этом, сойду с ума. Работа поможет на время отвлечься. Собираюсь на обычную планерку, и в этот момент в кабинет заходит Варвара. «Привет, как дела?» Она улыбается, но я вижу на ее лице следы бессонных ночей. Видимо, беременность дается ей тяжело. И я пока не готова говорить ей о своей. Может, ничего и не будет. «Хорошо, собираюсь на совещание. Я пришла поговорить по поводу командировки в Сочи». Варя садится напротив, по-детски прижав ладони к щекам и поставив локти на стол. «Наш банк растет и открывает филиалы по всей России. 2 новых отделения открываются в Краснодарском крае, но я слишком неопытна для этой поездки. Я думала...» «Я знаю, что ты уже решила отправить в эту командировку Глебова, но на самом деле там ждут генерального директора, а не его заместителя. Нам слишком важны эти филиалы, пойми. Придется ехать тебе». «Но я не готова». «Пожалуйста, София, это очень важно. Можешь взять Глебова с собой в качестве консультанта, но тебе тоже необходимо ехать. А для безопасности рекомендую присутствие Льва Борисовича». «Нет!» Жалею, что выплеснула эмоцию. Не представляю эту поездку с Сухим. Не смогу ему сопротивляться, если он захочет. Не смогу. И не имею права давать ему надежду, потому что беременна от другого. А объяснить то, что со мной произошло, что была похищена и мне понравилось, что Саратов со мной творил, правда, слишком горькая. Самой себе в этом признаться страшно. И близкой подруге. Больше никому. «Прости мою горячность, Варвара. Неужели мне действительно необходимо ехать?» «Боюсь, что да. У меня есть серьезная проблема, и мне действительно нужно время для ее решения. Я не могу уехать сейчас». «София, вопрос с командировкой решенный. Отменить твое присутствие нельзя». Без стука в кабинет врывается Сухой. Его лицо просто перекошено от какой-то сильной эмоции. Варвара даже не обернулась. А я думаю, может, мне замок на дверь повесить? Он весь такой большой и грозный. Умопомрачительный. Как ему идет бежевый оттенок водолазки. Лев всегда одевается очень лаконично и со вкусом. Я бы все на свете отдала, чтобы этот мужчина был моим. «Значит, в командировку с Глебовым едете? Правильно, София Олеговна?» Он медленно подходит ко мне, склоняется, поставив руки на стол, и я вижу у него в ладони сложенный лист бумаги. А у меня мурашки бегут по коже от его близости и от осознания, что он не может скрыть свою ревность. Это видно. Закрываю глаза, потому что не могу выдержать его взгляда. Хочется провести пальчиком по его упрямо сжатым в узкую линию губам, по каждому шрамику на лице и сказать, что я его люблю. Через 2 дня, Лев Борисович, сейчас дам распоряжение Анне Леонидовне о покупке билетов на самолет. Мне немыслимых усилий стоит держаться, как обычно, и ничем не выдать своих чувств. А сердце колотится, как сумасшедшее. Я желаю вам приятно провести время со своим заместителем. Сотрудник безопасности банка будет вас сопровождать. Я сам должен уехать в ближайшее время на несколько дней. Как удачно все совпало. Вот заявление на отпуск за свой счет. Я думала, вы поедете тоже? Варвара вскакивает со стула, и я впервые вижу растерянность на ее обычно хладнокровном лице. Боюсь, у меня другие дела. Сухой на нее даже не взглянул, отвечая совершенно по-хамски. Нет, я не отпускаю вас. Боюсь, что я не спрашиваю разрешения. Вы не имеете права так разговаривать со своим начальством, Лев Борисович. Мое возмущение настолько жалко, но я честно пытаюсь противостоять его наглости и самоуверенности. В ответ Сухой смеется. Как-то зловеще, и мне становится не по себе. Не говоря ни слова, он разворачивается и уходит из кабинета. София, только ты сможешь уговорить его поехать с тобой. Но зачем? У меня складывается впечатление, словно Варя что-то знает о наших отношениях, о моих чувствах, но это невозможно. Если честно, я рада, что он не едет. Так проще, и у меня будет время подумать. Никто не будет на меня давить. Поездка всего на несколько дней, и я принимаю окончательное решение. Варвара, если поедет Лев Борисович, то я поехать не смогу. Если ты не заметила, у нас с ним довольно напряженные отношения. Как скажешь. Варя снова падает в кресло, закрывая глаза и прижимая пальцы к вискам. У меня холодок пошел по коже. Сейчас я опаздываю на планерку. Ты будешь присутствовать? Пожалуй, да. Пойдем. Нужно еще многое обсудить, а времени так мало. Слышу отчаяние в голосе своего странного руководителя. И мне кажется, что обсудить она хочет совсем не работу. Но что тогда? Я этого так и не узнала. Первая половина дня пролетает как один миг. Этот понедельник еще хуже, чем предыдущий. Кажется, делам просто нет конца и края. К тому же, едва не забыла, что в обеденный перерыв у меня запись к гинекологу. Я даже застонала, когда села в служебную машину и увидела там Льва. Зачем он продолжает меня мучить? Он не мой личный водитель и упорно игнорирует мою просьбу нанять его. Называю адрес медицинского центра и отворачиваюсь к окну, думая о том, что хочу научиться сама водить машину. «Ты заболела?» Через некоторое время слышу сиплый голос. Голову не поворачиваю. Не могу на него смотреть. Хочется заплакать и взять обратно все свои жестокие слова, сказанные утром. Плановая консультация. Все работники должны проходить раз в год обязательно медицинское обслуживание. Оказывается, я могу ему врать, только если не смотрю в глаза. Иначе он бы догадался. Мне пойти с тобой? Не ожидала такого вопроса. Даже удалось рассмеяться. Но все равно отворачиваюсь, отвечая. И в кабинет гинеколога со мной зайдешь? Нет, спасибо, справлюсь как-нибудь сама. Еле дождалась, пока мы доедем до медицинского центра. Лев не сказал больше ни слова, а я упорно стараюсь не смотреть в его сторону. Как только машина остановилась на парковке, я сразу выскочила, забыв о его предостережении быть галантным. Не могу с ним находиться в тесном пространстве автомобиля. Задыхаюсь. Я подожду. Слышу, прежде чем захлопнулась дверь. Всю дорогу до регистратуры, потом до кабинета и короткие 10 минут ожидания я молилась об ошибке. Просто вслух читала молитва. А когда вошла в кабинет, меня уже трясло от отчаяния. Стандартные вопросы о самочувствии, последней дате цикла, и были ли незащищенные половые акты. Еле дождалась вагинального УЗИ. «Срок 4 недели!» Слышу вердикт врача и с холодком рассматриваю серый, размытый овал эмбриона на экране монитора. «Почему 4?» – не поняла я. «С даты последних месячных!» – смеется врач и добавляет. «Поздравляю!» «Скажите, мне пришлось откашляться, потому что вопрос отказывался произноситься вслух. Если я решу отказаться от беременности, сколько времени у меня осталось?» 2 недели, если хотите сделать медикаментозный аборт». Медленно одеваюсь, задыхаясь от отчаяния. Даже голова закружилась и пришлось присесть. Врач дала мне время прийти в себя. Она что-то заполняла в моей карте. Когда я села напротив нее, она прямо спросила: «Ваше решение, мне записывать вас на аборт